Глава 77. Не было на свете человека, жизнь которого сложилась бы так спокойно и удобно, как жизнь господина каноника. Благодаря многочисленным покровителям из королевского дома, он уже в возрасте 7 лет был объявлен совершеннолетним. Согласно канонам церкви, каковые допускают, что человек в эти годы, хотя еще не отличается здравым умом, однако в скрытой форме обладает им в достаточной степени, чтобы получать и тратить доходы от бенефиция. Вследствие этого нашего юнца постригли и возвели в сан каноника, несмотря на то, что он был побочным сыном короля. Сделано это было в соответствии с церковным уставом, признающим по презумпции законорожденным ребенка, если он представлен к получению бенефиция и опекаем коронованными особами. Хотя тот же самый устав требовал, чтобы каждый претендент на церковное имущество происходил от бесспорного и законного брака, иначе его могли объявить неправоспособным, то есть недостойным и, даже если понадобится, лишенным чести. Но существует столько средств для соглашения с небом, а потому в некоторых случаях каноническое право устанавливало, что подкинутый ребенок может считаться законорожденным на том, впрочем, истинно христианском основании, что в случае неизвестного происхождения следует скорее предполагать хорошее, чем плохое. Итак, маленький каноник в качестве старшего каноника стал получать прекрасный доход с церковного имущества, а достигнув 50 лет от роду и имея за собой 40 лет якобы действительной службы в капитуле, был признан каноником юбилейным, то есть каноником на пенсии, имеющим право жить, где ему заблагорассудится, не исполнять никаких обязанностей при капитуле и пользоваться в то же время всеми выгодами, доходами и привилегиями канониката. Правда, достойный каноник с юных лет оказывал капитулу очень большие услуги. Он объявил себя отсутствующим, что на языке канонического права означает разрешение под более или менее благовидным предлогом жить вдали от капитула, не теряя при этом доходов от бенефиция, связанных с действительным исполнением должности. Достаточно было одного случая чумы в его резиденции, чтобы это послужило основанием для отсутствия. Могло быть причиной отсутствия слабое или расстроенное здоровье. Но самым надежным и увлекательным поводом являлись научные занятия. Для этого объявлялось, что предпринимается какой-либо объемистый труд на тему о морали, об отцах церкви, о таинствах, или еще лучше об устройстве своего капитула, о принципах его организации, о связанных с ним материальных выгодах, о претензиях, которые могли бы быть предъявлены другим капитулам, о тяжбе, которая ведется или которую можно завести с соперничающей общиной по поводу земельного участка, права попечительства или принадлежащего по бенефицию дома. И такого рода сутяжнические и финансовые хитросплетения были настолько интереснее духовному сословию, чем комментарии к основным положениям религии и разъяснения догматов, что стоило только какому-нибудь видному члену капитула пообещать, что он займется подобными поисками, начать рыться в старых пергаментах и строчить судебные записки, жалобы и даже пасквили на богатых противников, как ему предоставляли выгодное и приятное право вернуться к частной жизни и проедать свои доходы, либо путешествуя, либо сидя дома в своем бенефиции у собственного камелька. Именно так и поступил наш каноник. Человек умный, одаренный красноречием и изящным слогом, он обещал себе, продолжал обещать и собирался обещать всю жизнь, что напишет книгу о правах, льготах и привилегиях своего капитула. Окруженный запыленными фолиантами, которые он ни разу не раскрыл, собственного фолианта он не написал, ему так и не суждено было написать его. Два секретаря, приглашенные им за счет капитула, занимались тем, что опрыскивали его особу духами и готовили ему трапезы. О пресловутой книге много было толков, ее ожидали, насилие ее аргументов строили тысячи воздушных замков, мечтая о славе, мести и золоте. Эта несуществующая книга уже создала своему автору репутацию человека образованного, упорного в труде и красноречивого, чему он вовсе не спешил представить доказательства. И не потому, что он был не способен оправдать высокое мнение своих собратьей, но потому что жизнь коротка. За обедами и ужинами засиживаешься долго, следить за своей внешностью необходимо, а фарниенте, ничего не делание, так восхитительно. Кроме того, у нашего каноника были две невинные, но неутолимые страсти. Он обожал садоводство и музыку. Где ж было ему при таком количестве дел и занятий найти время для написания книги? Наконец, так приятно говорить о книге, которую не пишешь, и, напротив, так неприятно слышать разговоры о труде, который уже написан. Бенефицией этой святой особы представлял собою весьма доходное имение, приписанное к бывшему монастырю, где каноник проводил 8-9 месяцев в году, предаваясь разведению цветов и ублажению своей утробы. Дом был обширным и весьма романтическим. Каноник обставил его не только комфортабельно, но даже роскошно. Предоставляя медленно разрушаться корпусу, где прежде жили монахи, он заботливо поддерживал и со вкусом украшал ту часть здания, которая наиболее соответствовала его сиборитским привычкам. Благодаря новым переделкам древний монастырь преобразился в настоящий маленький замок, где каноник вел жизнь помещика. Он был наиприятнейшим духовным лицом, снисходительный, остроумный, когда это требовалось, ортодоксальный и речистый с людьми своего сословия, обходительный, веселый в светском обществе, любезный, радушный и щедрый с артистами. Слуги каноника, делясь с ним приятную жизнь, которую он умел себе создать, помогали ему изо всех сил. Домоправительница была немного сварлива, но варила такое вкусное варенье, умела так хорошо сохранять фрукты, что он терпел ее скверный характер и спокойно выдерживал бури, говоря себе, что человек должен мириться с чужими недостатками, но не может обойтись без прекрасного десерта и чудесного кофе. Наши юные музыканты были приняты им самым милым радушием. «Вы умные и изобретательные дети», — сказал он им, — «я полюбил вас всем сердцем. К тому же вы очень талантливы, а у одного из вас, уж не знаю теперь у которого, голос самый нежный, самый приятный, самый волнующий изо всех, какие я когда-либо слышал. Голос — это чудо, сокровище. Я очень огорчился сегодня, когда вы так внезапно покинули дом Кюре. Я уж думал, что, должно быть, никогда больше не встречусь с вами, никогда не услышу вас. Право, я даже лишился аппетита, стал мрачным, озабоченным. Чудесный голос и чудесная музыка не выходили у меня из головы и продолжали звучать в ушах. Но провидение, благосклонное ко мне, а, быть может, и ваше доброе сердце, дети мои, снова привело вас ко мне, ибо вы, наверное, угадали, что я сумел вас понять и оценить». «Должны сознаться, господин каноник», — ответил Иосиф, — «что только случай привел нас сюда, и мы далеки были от того, чтобы рассчитывать на такую удачу». «Это удача для меня», — любезно возразил каноник, — «и вы мне споете. Но нет, это было бы слишком эгоистично с моей стороны. Вы устали, быть может, голодны. Сначала вы поужинаете, хорошенько выспитесь в моем доме, а завтра мы займемся музыкой». «Да, весь день одной только музыкой. Андреас, сейчас же проводите молодых людей в буфетную и как можно лучше позаботьтесь о них. Впрочем, нет. Поставьте им два прибора на конце стола, они будут ужинать со мной». Андреас исполнил приказание с готовностью и даже с каким-то благожелательным удовольствием. Но Бригитта совсем иначе отнеслась к этому. Она покачала головой, пожала плечами и проворчала сквозь зубы: «Нечего сказать, подходящие сотрапезники. Странное общество для человека вашего круга». «Замолчите, Бригитта», — спокойно ответил каноник. «Вы никогда никем и ничем не бываете довольны. А как только увидите, что кто-то чему-то радуется, сейчас же приходите в ярость». «Вы уж не знаете, что и выдумать для своего времяпрепровождения», — прибавила она, не обращая ни малейшего внимания на сделанное ей замечание. «Лестью, всякими россказнями и песенками вас можно провести, точно малого ребенка». «Замолчите», — сказал каноник более строгим тоном, но не переставая весело улыбаться. «Голос у вас оглушительный, как трещотка. Если вы не перестанете ворчать, то совсем потеряете голову и испортите мне кофе». «Подумаешь, великая радость и большая честь», — отвечала старуха, — «варить кофе для таких гостей». «О, я знаю, вам нужны важные персоны. Вы любите высокие титулы. Вы хотели бы иметь дело только с епископами, князьями, доканонисами, с родословной в 16 поколений. А по мне, все это не стоит куплета хорошо исполненной песни». Консуэла с удивлением слушала, как человек, казавшийся таким благородным, мог с каким-то наивным удовольствием припираться со своей экономкой, Да и в продолжении всего ужина ее изумляла ребячливость его интересов. Он болтал массу вздора, решительно по поводу всего, просто чтобы убить время и поддержать в себе хорошее настроение. Поминутно он обращался к слугам, то серьезно обсуждая вопрос о соусе к рыбе, то беспокоясь о какой-то заказанной мебели, тут же давал противоречивые приказания, расспрашивал челядь о самых пустяшных подробностях своего хозяйства, обдумывал эти пустяки с торжественностью, достойной более серьезной темы. Выслушивал одного, останавливал другого, спорил с тетушкой Бригиттой, противоречившей ему на каждом шагу, и проделывал все это, пересыпая вопросы и ответы всевозможными шутками. Можно было подумать, что вынужденный вследствие своей уединенной и бездеятельной жизни довольствоваться обществом своих слуг, он, желая дать работу мозгу, а с другой стороны способствовать пищеварению, занимался гигиеной ради упражнения мысли, не слишком трудным и не слишком легким. Ужин был превосходный и необыкновенно обильный. После жаркого господин каноник вызвал повара, благосклонно похвалил его за приготовление некоторых блюд, кратко и наставительно пожурил за другие, не достигшие совершенства. Наши путешественники, словно свалившись с облаков, поглядывали друг на друга, думая, что им снится забавный сон. До того все эти тонкости казались им непостижимыми. «Ну-ну, не так уж плохо», — проговорил добродушный каноник, отпуская своего искусника-кулинара. «Я научу тебя кое-чему, если будешь стараться и с любовью исполнять свой долг». «Можно вообразить, — подумала Консуэла, — что дело идет об отеческом наставлении или религиозном поучении». За десертом, отпустив также и домоправительнице ее долю похвал и замечаний, каноник наконец забыл об этих важных вопросах и перешел к музыке, где показал себя своим юным гостям совсем в ином свете. У него было хорошее музыкальное образование, серьезные познания, верные понятия и просвещенный вкус. Он довольно хорошо играл на органе. Усевшись после обеда за клавесин, он сыграл несколько отрывков из произведений старинных немецких композиторов, исполняя их с большой частотой и согласно добрым традициям прошлого. Не без интереса слушала Консуэла его игру. Найдя на клавесине толстую нотную тетрадь со старинными пьесами, она принялась ее перелистывать и, позабыв об усталости и позднем времени, стала просить каноника сыграть в своей красивой, четкой и спокойной манере некоторые пьесы, особенно ей понравившиеся. Каноник был чрезвычайно польщен, что его слушают с таким удовольствием. Музыка, которую он знал, уже вышла из моды, и потому он нечасто находил любителей, способных оценить то, что было ему по сердцу. Поэтому он почувствовал прилив необычайной нежности к Консуэле, тогда как Иосиф, измученный усталостью, заснул в большом, предательски удобном кресле. «Браво!» — воскликнул каноник в порыве увлечения. «Ты необычайно одарен, дитя мое, и умен не по годам. Тебя ожидает необыкновенная будущность. Впервые жалею я о безбрачии, налагаемом на меня моим саном». Этот комплимент заставил Консуэлу покраснеть и привел ее в трепет. Она подумала, что каноник признал в ней женщину. Но вскоре она успокоилась, так как он наивно прибавил. «Да, мне жаль, что у меня нет детей, ибо небо, быть может, послало бы мне такого сына, как ты, а это было бы счастьем моей жизни, будь его матерью хотя бы сама Бригитта. Но скажи мне, друг мой, какого ты мнения о Себастьяне Бахе? Его сочинения сводят с ума современных ученых. Ты тоже считаешь его таким поразительным гением? У меня там лежит толстая книга его произведений. Я их собрал и дал переплести, так как все надо иметь в доме. А, впрочем, может статься, они действительно хороши. Но разбирать их стоит большого труда, и, признаться, после первой же неудачной попытки я поленился снова приняться за них. Притом у меня остается мало времени для самого себя, ведь я занимаюсь музыкой в редкие минуты, оторванные от более серьезных дел. Ты видел, как я занят управлением моего маленького хозяйства, но из этого не следует заключать, что я человек свободный и счастливый. Наоборот. Я раб огромного, страшного, добровольно возложенного на себя труда. Я пишу книгу и работаю над нею вот уже 30 лет, но другой и в 60 не написал бы ее. Труд этот требует бесконечных исследований, бессонных ночей, непоколебимого терпения и самых глубоких размышлений. Зато мне кажется, Книга заставит о себе говорить. — А она скоро будет кончена? — спросила Консуэла. — Не так скоро, не так скоро, — ответил каноник, стараясь скрыть от самого себя, что он еще не приступал к работе. — Итак, мы говорили с тобой о музыке этого Баха. Она ужасно трудна и, кроме того, кажется мне очень странной. А я думаю, преодолев вы свое предвзятое мнение, вы убедились бы, что Бах — гений. Он охватывает, объединяет и одухотворяет все достижения прошедшего и настоящего. «Ну хорошо», — согласился каноник. «Если это так, то завтра мы втроем попробуем разобрать что-нибудь из его произведений. А теперь вам время спать, а мне погрузиться в работу. Но завтрашний день вы проведете у меня, не правда ли? Это решено». «Целый день, пожалуй, много, сударь. Нам надо спешить в Вену. Но все утро мы будем к вашим услугам». Каноник запротестовал, стал настаивать, и Консуэла сделала вид, что сдается, решив несколько ускорить медлительные темпы великого Баха с тем, чтобы уйти не позднее 11 или 12 часов дня. Когда вопрос коснулся ночлега, горячий спор возник на лестнице между Бригиттой и главным камердинером. Усердный камердинер, стараясь угодить своему хозяину, приготовил для молодых музыкантов две хорошенькие келийки в недавно отделанном здании, занимаемым каноником и его свитой. Бригитта же, напротив, упорно настаивала на том, чтобы поместить их в заброшенных кельях старого монастыря, так как та часть здания была отделена от новой прочными дверями и крепкими затворами. «Как?» — кричала она своим пронзительным голосом на гулкой лестнице. «Вы собираетесь поместить этих бродяг бок о бок с нами? Да разве вы не видите по их лицам, по их платью, по их ремеслу, что это цыгане, бродяги, маленькие разбойники, которые сбегут отсюда до света, утащив с собой нашу серебряную посуду? Да еще неизвестно, не убьют ли они нас самих». «Убьют эти-то дети!» — воскликнул, смеясь, камердинер. «Вы с ума сошли, Бригитта! Хоть вы и старые, и дряхлые, пожалуй, сами еще обратите их в бегство, стоит вам только показать им зубы». «Сами вы старые и дряхлые, слышите?» — кричала в ярости старуха. «Говорю вам, они не будут здесь ночевать, я этого не хочу! Да ведь с ними всю ночь не сомкнешь глаз!» «Совершенно напрасно. Я глубоко уверен, что у этих детей не больше моего охоты беспокоить ваш почтенный сон. Но довольно. Господин каноник приказал мне хорошенько позаботиться о его гостях, и я не упрячу их в полную крыс-лачугу, где гуляет ветер. Быть может, вы еще хотите уложить их там на голом полу?» «Я велел садовнику поставить для них две складные кровати. А вы считаете, что эта голь привыкла к пуховикам?» «Тем не менее, эту ночь они будут спать на пуховиках, так как этого желает хозяин. А я, госпожа Бригитта, признаю только его приказания. Предоставьте мне исполнять мои обязанности. И помните, что ваш долг, так же, как и мой, повиноваться, а не приказывать». «Правильно, Иосиф», — проговорил, смеясь, каноник, слышавший через полуоткрытую дверь передней весь этот спор. «А вы, Бригитта, идите, приготовьте мне туфли и оставьте нас в покое. До свидания, юные друзья мои. Ступайте за Иосифом и спите хорошенько. Да здравствует музыка! Да здравствует завтрашний прекрасный день!» Долго еще после того, как наши путешественники расположились в своих хорошеньких келейках, доносилось до них ворчание домоправительницы, словно зимний ветер завывал по коридорам. Когда же шум, сопровождавший торжественный отход ко сну каноника, совершенно затих, Бригитта подошла на цыпочках к дверям юных гостей и заперла их, быстро повернув ключ в каждом замке. Иосиф, никогда в жизни не покоившийся на такой чудесной постели, уже крепко спал. Консуэла также последовала его примеру, немало посмеявшись в душе над ужасом Бригитты. Это она-то, дрожавшая от страха почти все ночи во время своего путешествия, теперь, в свою очередь, заставляла дрожать других. Она могла бы применить к себе басню о зайце и лягушках, но я не берусь утверждать, что ей были известны басни Ла Фонтена. В те времена достоинство их оспаривалось величайшими умами мира. Вольтер осмеивал их, а Фридрих Великий, подражая как обезьяна своему философу, тоже относился к ним с глубочайшим презрением.